Черновики не договорены, отрывки уже алмазы. Юрий Олеша последние десятилетия создавал планы новой книги, в которых заново осмысливались попытки. Супруги Кюри заметили, что уран испускает какие-то лучи, и что изумительнее отходы руды более интенсивно излучают, чем до конца очищенный продукт. Так они нашли радий в отходах. Одного физика спросили, что больше всего помогает при новых открытиях. Он отвечал: препятствия. И добавил: а если все выходит, значит, новое открыто не будет. Куски прозы, записанные Олешей, имели свои развязки. В них есть элемент нового, самобытного, нравственного отношения автора к предмету. Они созданы человеком нашего времени, человеком, умеющим смотреть, огорчаться и радоваться, и перелистывать старое для того, чтобы увидеть новое. Рождалась книга «Ни дня без строчки». Она лежала в папках писателя. Ее легко было выделить хотя бы по цвету бумаги. Это было открытие радиоактивности материала. Во всей книге нет событийной законченности. Но есть явление нового восприятия. У Олеши лазерное зрение. Сюжетные метафоры — система видения Олеши. Он видит стрекозу и то, что она похожа на самолет. Олеша сам отмечает, что он видит две возможности. Один предмет не заменяет, а обновляет другой. Осеннее дерево похоже на цыганку. И вы видите и дерево, и цыганку. Олеша владел средством будить свежесть восприятия, владел первоначальностью ощущений. Самые смелые метафоры Олеши, когда мосты похожи на кошек, читаются детьми с визгом, так как они тоже видят мир по-новому, заново приходят в мир. Мир детей метафоричен. Это мир смелых видений и сравнений. Одно детское слово миф фантастики превращает в реальность. «Ни дня без строчки» — книга первого вздоха. Зимой сквозь Лаврушинский переулок, мимо Третьяковской галереи, летела, утихая, вьюга. Я шел по улице, встретил Веру Михайловну Инбер. На другой стороне, сгорбив сильную спину, опустив прекрасную голову в фетровой шляпе, шел Олеша, весь осыпанный снегом. Вера Инбер сказала мне с завистью: «Он похож на Везувий в снегу». Позже увидал Везувий. Над ним висело освещенное облачко. Он жил. Он переживает снегопад. Он, сигнал действия глубин Земли, преодолел снег. Навстречу глубинам, пронзая сушу и воду океанов, мы проводим бурение. Вот в этом году или в это десятилетие, вот скоро мы дойдем до познания сущности нашей Родины, Земли, разгадаем загадку Везувия. Будем благодарны тем, кто стремился к познанию через толщу воды и гранита, через трудности, через многократные попытки и опыты. Книги созданы в пути и не пропадают. Они и есть накопление эпохи. Они отражают душу художника и душу революции. Жизнь Юрия Олеши логична. Писатель сложного пути, многократно признанный, он отправился на поиск новой формы и продолжал свой путь.